как и я. Вы отправляетесь к океану? Сначала к океану, потом в горы, а может только к океану. Может быть, я там пробуду и недолго. Пока не знаю. А у вас когда-нибудь бывали неудачи с учениками? Случалось, что вы не могли дать им того, в чем они нуждались? Конечно. Вот хотел поработать с Уэбером, но его это не заинтересовало. А с ним все будет в порядке? Не знаю, Фил. Птица все еще у него на спине. Умер он через пару дней. Очень странно было то, что вскоре после Веноска умерла и свинья. Кумпола забрал Гарри Ратклифф и поселил его у себя в доме в Санта-Барбаре, поскольку там был двор, в котором пес мог гулять. Думаю, он и по сию пору там. Это последнее живое чудо великого Веноска. Видел ли я когда-нибудь этого человека здесь? Нет. Случилось землетрясение, Уэбер закончил удивительную, я начал полночь приходит всегда. Он уехал в Европу, как только был закончен монтаж, сказав, что вернется, когда будет причина вернуться. Это оказалось больше, чем на год. И дома он пробыл лишь столько, сколько потребовалось, чтобы упаковаться для переезда на восток. Остальное вы знаете. Большую часть этой истории вы слышали от Уэбера, но, как видите, к ней все же можно добавить кое-какие мелкие детали. А что же спросонья? Этот едва ли не ангел Божий? Или Саша? Даже маленькая бложка? Позже. Скажу вам только одно. Собаку я не убивал. Нет, совершал. Черта с два я совершал. Ладно, ладно, Шон. Джеймс, довольно. Ник, ты хотел что-то сказать. По мне, так все это чушь собачья и тоска смертная. Не знаю, что в этом человеке было такого, но когда он что-нибудь говорил, все присутствующие обязательно замолкали, и голоса начинали звучать снова только через несколько мгновений. Может, дело было в его репутации? А может, все мы пока еще прикидывали, что он собой представляет. Во всяком случае, последние слова были самым крепким его выражением с тех пор, как мы начали работать. Продолжай. А нечего и продолжать. Все вы мусолите проблему, что такое настоящее зло. И похожи вы при этом на свидетелей Иеговы. Мы уже два дня подряд городим всякую чушь и ни к чему не приходим. Хотите знать, что такое зло? Зло – это револьвер. Зло – это негодяй, который его заряжает. Зло – это дерево, надвое расщепленное молнией. Это не что-то конкретное. Это все, что стало плохим. Детский велосипед – вещь вполне нормальная. Но когда вы видите его валяющимся на земле, а вокруг все залито кровью, это уже нечто совсем другое. Шон, разозленная тем, что ее прервали в самый разгар перепалки с Джеймсом, огрызнулась. «А какой твой самый лучший поступок?» Ник ухмыльнулся. Даже будь мы давно знакомы, я бы все равно тебе не сказал».